Несколько минут назад к полковнику Белоцерковскому подошел Святослав Капитонович Рукосуев, бывший старшина, больше известный в районе под именем Капитоныч Купидоныч. Одетый в серый дождевик с двустволкой на плече, Рукосуев на зорьке пошел поохотиться, утку в пойме подстрелять, а потом его самого едва не подстрелили в качестве старого селезня. И вот теперь они вдвоем стояли, смотрели на горящий немецкий танк. «Ну вот», — сказал полковник, — «а мне пытаются внушить, что там герой Советского Союза». «Герой пока еще в Москве», — согласился бывший старшина. «Если бы он вернулся, так первым делом зашел бы ко мне. А вы его не знаете?» «Героя? Ну как не знать?» И полковник стал рассказывать о том, как однажды Стародубцева привезли из больницы в милицию. Его обвиняли тогда в том, что он якобы чуть не изнасиловал врача Бударковича. А на самом-то деле все было иначе. Бударкович тот известный хлыщ. «Где он, кстати? В Москве?» Рукосуев матюгнулся. «А где же еще? Такие, как этот хлыщ, всегда стремятся к денежным местам. Он и здесь, в районе, взятки брал». «Знаю», – нехотя ответил Белоцерковский. «За руку ловили. Отпирался хапуга. На голубом глазу твердил, что это ему принесли старый должок. И попался он только после того, как деньги пометили специальной краской для взяточников». «А что это за краска?» «Флуоресцентная, светящаяся краска, невидимая невооруженным глазом. Но и после этого припереть его к стенке оказалось делом проблематичным. У этого хлыща оказалась хорошая крыша в Москве, куда он вскоре и умотал, чтобы не загреметь за решетку. Вот и попробуй прижми эту сволочь». «Прижмем», — заверил начальник милиции. «А пока нам надо пулемет прижать». Интуитивно Белоцерковский был уверен, что это не Стародубцев стреляет, хотя, по всем приметам, огонь ведется как раз оттуда, из чердака Степана Солдатеевича. Но ведь сам-то он еще в Москве. Значит, кто-то забрался туда и развязал эту бойню. Так что ли? Но этот кто-то, судя по всему, не один. Сначала пулемет работал на чердаке, потом кто-то гранату бросил, целясь в машину главы района, стоящую возле колокольни. Теперь вот взорвали Фердинанд на пустыре. Правда, тут была одна немаловажная деталь. В те минуты, когда немецкий танк взорвали, пулемет на чердаке не работал. И что же из этого следует? Может, как раз пулеметчик-то и взорвал Фердинанд? Да, задал он задачу со многими неизвестными. Этот вояка, мать его, псякрев. Горючая смесь, типа какого-то кошмарного напалма, разлившись по броне Фердинанда, медленно, но верно делала свое дело. Броня разгоралась, время от времени изрыгая искры и выталкивая в небо тугие шары такого плотного дыма, что, кажется, эти шары можно было в руках удержать, словно воздушные, наполненные дегтярно-ядовитым газом. Налетающий ветер наискосок размазывал полотнище огня, словно красное знамя поднималось над немецким танком и тут же опадало. Но горючей смеси оказалось мало, или была она уже не той кондиции. Пламя вскоре задохнулось в дыму, выбросило рваный пионерский галстук и погасло. Рукосуев, как видно, вспоминая что-то невеселое, не мигая, смотрел и смотрел на горящий немецкий танк. Желваки на скулах у него то и дело проступали белесыми ребрышками. Потом, когда пламя на броне погасло, Рукосуев отвернулся, и в глазах его как будто сверкнули слезы. 11 танков, прошептал он. 11 танков подбить в одиночку. Что, говоришь? Не расслышал полковник. Старшина не ответил. Он мысленно разговаривал с тем русским солдатом, кто в июле 41 года на шоссе Москва-Варшава в одиночку остановил движение целой колонны немецких танков. За дорогой стало слышно пение ручейка, бегущего в припрыжку по железобетонному желобу. Вдалеке трещал горящий березняк, передавая пламя другим деревьям. Рыжий огонь прыгал уже по сосне и подминал под себя вершину, тянулся на ветру перемахнуть на соседний, смолою пропитанный ствол. Где-то в глуши заболоченных мест заволновались лягушки, прыгая по широким листьям кувшинок, хрипловато квакая и плюхаясь в воду. Кукушка, теперь уже поблизости, голос подала и смолкла, не доверяя тишине, пропахшей прогорклым дымом. За рекой где-то дятел застучал по сухому стволу. Жизнь брала свое. Хоть стреляй, хоть жги ее, а все равно поет, цветет и пахнет. «Это я скажу тебе, как на войне», — ракочущим басом заговорил Святослав Капитоныч, поправляя охотничье ружье, закинутое за спину. «На войне там только чуток передышка в лесу после боя. Так соловей-разбойник тут как тут начинает наяривать. Да там-то хоть понятно, там война, а тут...» Белоцерковский брови сдвинул. «Черт его знает! Сначала бензовоз, теперь немецкий танк. Танк — это серьезно. Это вам не то, что тянуть кота и зайца», — стал размышлять Рукосуев. «Только зачем он сунулся, этот пердинанд? Кто его просил? Уставойтов надумал командовать. Он у меня под суд пойдет за самоуправство, псяк рев». Белоцерковский сдержанно ругнулся, глядя вдаль. «Но кто же там, кто партизанить вздумал?» «А ну-ка, товарищ полковник», — попросил Рукосуев, — «дай-ка посмотреть твой телевизор». «Кого, бинокль? Держи». «Ишь ты, какая причуда!» Капитоныч Купидоныч осмотрел новую военную причуду в камуфляжной раскраске, хорошо прорезиненную, изящно сработанную из каких-то легких ударопрочных полимеров. «Солидная штукенция. На фронте, я скажу тебе, не было таких», — пробормотал он и зачем-то заглянул в бинокль с обратной стороны. Небо над дорогой с овчинку показалось. «Не ту программу смотришь в телевизоре», — закуривая, заметил Белоцерковский. Фронтовик, сосредоточенно сопя, приложился к лупоглазым прохладным окулярам и удивленно присвистнул. На стекла Цейса была нанесена угломерная сетка с дальномерной шкалой для измерения расстояния до объекта, если известны его размеры. «А где тут резкость наводить в этом телевизоре?» — спросил фронтовик. «Да вот же, под пальцами». Сначала перед глазами Рукосуева закачался темный стебель чертополоха, большой, будто оглобля, размытый. Затем попалась в объектив какая-то громадная бабочка, размытыми размерами похожая на курицу. Затем такие же размытые серые стога поплыли на том берегу, размазанные сосны. Все смотрелось так, как будто Рукосуев пол-литра водки хряпнул без закуски. Потом, когда резкость наладилась, он стал внимательно рассматривать сельские крыши, сеновалы, на которых копошились куры огороды, старые сараи. Все то, что могло быть укрытием для партизана, засевшего за пулемет. «Ну как?» – поторопил полковник. «Сориентировался? Чья это изба?» «Какая изба? Их тут много. Крайний дом. Кто там живет? Стародубцев?» Посмотрев на избу фронтового товарища, капитоныч Купидоныч ничего подозрительного не заметил. Окуляры бинокля скользнули по берегу, примыкающему к огородам. И тут опять произошло нечто необъяснимое. Над берегом в виде черно-красного фонтана поднялся мощный столб воды. Обломки взорванного катера и золотисто-черные клубы огня показались такими близкими, что Рукосуев приглушенно вскрикнул и отшатнулся, растопыривая пальцы. Полковник едва успел поймать вспорхнувший бинокль. «Ни черта себе!» – прошептал он бледнее. «А это еще кто там?» Взрывная волна, прокатившаяся по берегу, воду в реке взъерошила. Черная стая ворон и галок закружилась над огородами и в рассыпную полетела на все четыре стороны. Бывшему старшине, прошедшему огни и воды, стало неловко за свой сиюминутный испуг. «Ну что?» – хмуро спросил он. «И при чем тут Стародубцев?» «Да, пожалуй», – согласился полковник. «Там, скорее всего, не один человек». «Там, скажу я тебе, целый отряд партизан», – мрачновато пошутил Рукосуев и неожиданно спросил. «Товарищ полковник, а ты не слышал историю о том, как 20 наших солдат в 42-м году больше 2 месяцев держали оборону дома Павлова во время Сталинградской битвы?» «Нам говорили в школе милиции. А ты это к чему?» «А вот к чему. Прикинь, 20 человек 2 месяца держали 5 этажей 3 подъезда. Какая арифметика выходит? А такая, что одну избу один человек может держать примерно столько же, сколько дом Павлова. Если, конечно, он в погребе хорошо маслята засолил». «Маслята? А, в том смысле, что патроны? А он засолил? Купидоныч, а ну признавайся». Рукосуев сделал вид, что не расслышал. «Полковник», – тихо спросил он, глядя в сторону дымящего танка, «а в школе милиции тебе не говорили о русском солдате, который в июле 41-го года на 476-м километре дороги Москва-Варшава в одиночку подбил 11 танков, 6 бронемашин, угробил 57 солдат и офицеров Третьего рейха? Один! Ты прикинь, он задержал наступление на 2,5 часа. Он стрелял из нескольких орудий попеременно, и немцы думали, что их расстреливает целая артиллерия. А потом, когда они с тылу подползли и увидели всего лишь одного русского солдата, они вообще охудели! Они его потом похоронили со всеми воинскими почестями. Представляешь? Ты спросишь, полковник, зачем я это все говорю? Ну ты же умный дядька, сам догадаешься». Умный дядька мрачно вперился в него. «Героизм хорош в нужное время и в нужном месте. Так, может, приспело уже? Может, приперло? А? Сколько можно терпеть и терпеть, тянуть кота и зайца?» «Героизм», – упрямо повторил начальник милиции, – «надо перед врагами показывать». «Полковник», – с грустью начал Рукосуев, – «а ты никогда не задумывался над тем, что родное государство может быть твоим врагом? Как, например, злокачественный рак. Он же твой, родной, в тебе сидит, к примеру, но он твой враг. Разве не так бывало в годы раскулачивания, расказачивания? Разве не государство угробило миллионы людей по Соловкам, по Сибирям, по Беломоро-Балтийским каналам? И разве не государство теперь? Но хватит. Начальник милиции был уже не в силах выслушивать крамолу. Некогда мне. Рукосуев что-то еще хотел сказать, но тут его отвлек весенний ветер, налетающий от реки. Ветер принес тошнотворный запах горелого железа, заставивший фронтовика скривиться так, как будто у него одновременно все зубы заболели. «На понюх не могу я терпеть эту дрянь», – признался бывший старшина, зажимая нос. «Как понюхал однажды на фронте, так до сих пор с души воротит форменное безобразие». Отвернувшись, Рукосуев отошел от полковника, постоял за деревьями, глядя в сторону взрыва на реке, губы скривил в недоумении. Откровенно говоря, у него сначала были подозрения по поводу Степана Солдатеевича, у которого после контузии не все было в порядке с головой. Рукосуев знал, что фронтовой товарищ собирает по лесам оружие, консервирует его на чердаке. Но откуда эти взрывы? Поначалу рвануло на северной стороне, в районе Колокольни, потом под берегом, на юго-восточной стороне. Кто там шалит так сурово? Как будто взаправду целый отряд партизан.